никто не может нам с тобой помочь. Никто не скажет вслух такого слова, что перестало причитать над нами ночь, набросив на сердца свои. Никто не может нас остановить. Мы разбросали камни, забрали. Не надо сладких песен о большой любви. Ни друг, ни враг ее в лицо не знали. Никто не может нас остановить. Никто во всей вселенной не спасет. Никто во всей вселенной не поможет. Я поклонюсь тебе, благодаря. Благодарю за все, но все.